И мы приближаемся к обеденному перерыву. Дмитрий Александрович, аплодисменты. Дмитрий Одесский, Феодосия. Друзья, здравствуйте. Прежде всего, рад быть на очередной Ливадии, видеть лица соратников, новые лица. Меня представили, поэтому я сразу к теме доклада перейду. Возьму указку. Андрей Аркадьевич, если можно, за 3 минуты до финала вы мне отмашку сделаете. В общем-то, доклад посвящен тому, как управляется массовая культура и как можно и нужно ее менять. И начать доклад хотелось бы со следующей цитаты Ивана Антоновича Ефремова. Цитата о том, что все разрушения империи и государств начинаются с утраты нравственности. В общем-то, нам всем больно видеть те события, которые сейчас происходят на Украине, но надо понимать, что любая война, любые крупные масштабные политические и общественные процессы всегда имеют определенную нравственную подоплеку в обществе. И те, кто готовит эти процессы, они всегда параллельно или упреждающе корректируют нравственность общества для того, чтобы она соответствовала их планам, собственно. И если считать вот эту цитату Ефремова правильной, то возникает логический вопрос, а какие факторы влияют на нравственность общества, какие самые значимые факторы в этом плане. И рассуждая над этим вопросом, мы выйдем, конечно, на понимание и семьи, воспитания в семье и системы образования, но в том числе на массовую культуру. В общем-то, про массовую культуру есть такая шутка, что все, что я узнал про Ольгу Бузову, я узнал против своей воли. Вот это про массовую культуру, да, про то, что хотим мы не хотим, информация доходит до нас, до детей. И поэтому от состояния этой массовой культуры зависит очень многое, в том числе в аспекте нравственности. И на следующем слайде показано то, что мы имеем на сегодня. В общем-то, слайд схема условная, но суть ее простая, что пока дети воспитываются в семье, родители стараются передавать им созидательные человеческие качества, воспитывать коллективистское начало, порядочность и так далее. Но как только дети начинают выходить во внешний мир, прежде всего взаимодействовать с гаджетами, получать информацию оттуда, то эта медиасреда начинает на них влиять вот таким деструктивным образом. Если коротко, то современная массовая культура нацелена на деградацию в интеллектуальном и нравственном аспектах. В общем-то, статистически вероятно, большинство опускаются в эту яму, где эгоизм, гедонизм, аборты, сквернословие и так далее. И многие в ней, не все могут из нее выйти, часть людей и так и остаются жертвами, инвалидами информационной войны. И поэтому не все дальше могут создать семью, стать нормальным гражданином страны. В общем-то, глядя на эту картину, возникает следующий закономерный вопрос. А как так получилось, что важнейшая среда нашего общества, массовая культура, сегодня работает против этого общества, на деградацию и так далее? И здесь опять два варианта. Либо все идет само собой, либо все-таки все имеет управляемый характер. На наш взгляд, массовая культура управляется. На слайде показаны основные инструменты стратегического управления массовой культурой. В принципе, я пройдусь по каждому. Во-первых, это институты премий. Понятно, что тем творцам, которых награждают Оскаром, в частности, да, они получают больше рекламы, больше пиара, на них ориентируются другие творцы в своих произведениях. И тем самым то искусство, которое поощряется с уровня там, крупных кинопремий, мировых, российских, оно становится тенденцией для дальнейшего развития в сфере культуры. Глядя на тот же «Оскар», мы видим, что когда последних несколько лет его вручают обязательно с фильмом с ЛГБТ-персонажами, да, то есть мы видим, что продвигается политическая повестка, пропагандируется извращение, много чего еще пропагандируется, становится понятно, что это не обсуждение высокого искусства, да, под лозунгами чего все проходит, а что это инструмент продвижения именно такой политической идеологической повестки. При этом мы пару лет назад анализировали российские самые крупные кинопремии «Кинотавр», «Никас», «Золотой орел» и, собственно, идейно-смысловая целевая направленность самых крупных российских кинопремий идентична была на тот момент «Оскару». Это надо понимать. Другие инструменты управления – это контроль над финансовыми потоками. Понятно, что снять тот же фильм – это сотни миллионов рублей, да? И выделить такие деньги, неокупаемые, кстати, чаще всего, выделить такие деньги могут всего несколько, да, игроков. Это либо крупный бизнес ТНК, либо государственные институты, либо телеканалы. Ну вот про роль государства дальше скажу, потому что это самый важный аспект, наверное, в этой триаде. И касательно контроля над СМИ, понятно, что мало выпустить фильм, на примере фильма, понятно, что речь о музыке, о телевидении, там, и о интернете, но мало выпустить фильм, надо его еще как-то о нем рассказать, и от работы кинокритики, культурной критики, музыкальной критики, то есть от того, как то или иное явление культурное освещается в СМИ, зависит очень многое. Можно что-то хорошее ругать, что-то плохое хвалить и делать наоборот и так далее. В общем-то, это тоже мощнейший инструмент влияния. Но если идти, подняться еще на ступеньку выше, посмотреть на эту систему сверху, то мы увидим, что все те инструменты, которые были показаны на предыдущем слайде, они работают в определенной идейно-смысловой матрице. Вот эту самую идейно-смысловую матрицу мы и назвали идеологией развлечения. Это новое понятие, которое я целенаправленно стараюсь ввести в дискуссию, в обсуждение, для того, чтобы в дальнейшем, опираясь в том числе на него, можно было менять ситуацию. Я сначала зачитаю, а потом кратко пройдусь по ключевым моментам. Значит, идеология развлечения – это система взглядов на массовую культуру как на инструмент развлечения общества и средство получения прямой и косвенной прибыли от создаваемого контента. В рамках идеологии развлечения любой контент принято оценивать в первую очередь по критерию «нравится-не нравится». При этом критерий полезности и вредности либо совсем не учитывается, либо принижается. И еще один блок. На государственном уровне идеология развлечения олицетворяет финансовый подход к культуре. Кратко его можно сформулировать так. Мы спонсируем кино, театр, музыку не для того, чтобы научить общество чему-то полезному и хорошему, а чтобы заработать на потребителях нашей продукции. Значит, три ключевых мысли. Первое про то, что про развлечение. Да? То есть в сердце идеологии развлечения лежит закономерно миф о развлекательном контенте, задача которого якобы просто приносить вам положительные эмоции. То есть вы сели на диван, отдохнули и вроде как без последствий. Вот суть этого мифа. Конечно, он ложный. Любой развлекательный контент одновременно является образовательным, потому что транслирует смыслы, идеи, образы, модели поведения. И, грубо говоря, вы не просто посмотрели 30 передач, там, например, «Давай поженимся», да, а по сути вы посетили 30 уроков на тему создания, ну, в конкретно этом случае, разрушения семьи. К этому так и надо относиться. Дальше. Второй момент, точнее, давайте про государство, позиция государства. По логике вещей государство должно спонсировать произведения, искусство, да, там, кино, музыку и так далее, опираясь на документы стратегического планирования в сфере культуры, в сфере национальной безопасности и так далее. На практике сегодня в России это Министерство культуры, фонд кино спонсирует создание тех же фильмов, не проводя никакой оценки, там, нравственной, психологической произведения, а руководствуясь, во всяком случае на словах, руководствуясь понятием коммерческой выгоды. Доходит до абсурда, когда спонсируются фильмы ужасов тем же фондом кино, как бы на одной чаше весов фильм ужасов и где-то совсем с другой стороны, да, государственная политика культурная. Это абсурдно. Тем не менее, если послушать чиновников, то объяснение звучит примерно такое. Вот люди смотрят фильмы ужасов, их производят, это большая бизнес, скажем, сфера, и странно, что государство не участвует в ней, логично участвовать в этом обороте денег, да, извлекать какую-то прибыль. В общем-то, это и есть проявление такого коммерческого подхода к культуре, абсолютно ложного, потому что банально, если посмотреть, какой процент фильмов окупается в прокате, то еще до так называемой пандемии 90% не окупалось, а сейчас, я думаю, 95-98% фильмов, которые спонсируются государством, не окупаются. Поэтому, конечно, кино – это не бизнес, кино – это идеология, и прикрываться финансовыми интересами, ну, это просто прикрытие на самом деле. Ну и третий ключевой момент про нравится, не нравится, на нем остановлюсь подробнее. Не все понимают. Значит, смотрите, мы все пользуемся разными соцсетями, да, есть российские, есть иностранные, но они хотя во многом разные, но ключевой момент в них идентичный. Ключевой момент – это то, как нас приучают оценивать информацию, а приучают нас ставить лайки. Лайки, дизлайки, но можно еще выбрать мордочку, улыбку, злость и так далее. По сути дела, это оценка с уровня эмоций. И если мы задумаемся, правильная ли это оценка информации, то окажется, что неправильная. Информацию надо оценивать в первую очередь по критерию полезности. Доказать это просто, провести аналогию с пищей. Вот два главных критерия оценки пищи – это вкусно-невкусно, аналог нравится-не нравится, и полезно-неполезно. Если мы начнем кормить детей, ориентируясь на то, что им нравится, да, то это будет пицца, газировка, шоколадки, и, естественно, скоро начнутся проблемы со здоровьем. Поэтому все родители всегда в первую очередь руководствуются критерием полезности. Так вот, в общем-то, информация влияет на наше психическое здоровье, и здесь ситуация та же самая. Но главный момент в том, что если мы оцениваем информацию по критерию «нравится-не нравится», то это оценка с уровня эмоций. То есть не надо особо размышлять, не включается критическое мышление и так далее. Если заменить алгоритм на оценку по полезности, то это автоматически запускает мышление, и человек начинает по-другому анализировать контент и по-другому к нему относиться. Но более подробно эта тема раскрыта вот в таком видеоролике, можно найти его на YouTube. В общем-то, как я сказал, идеология развлечения – это некий набор смыслов, идей, обволакивающий вот этот весь процесс управления массовой культурой. И, по сути, это набор тезисов, да? Здесь я зачитаю несколько для примера. С помощью всех этих тезисов, чтобы вы понимали, обычно уводят дискуссию, уводят обсуждение от смысловой части. То есть вы задаете какому-нибудь творцу вопрос, а зачем, условно говоря, вы показываете «Дом-2»? Ну, на Ютубе можно найти, когда гендиректора так спрашивают, гендиректора ТНТ. А он отвечает, ну, не нравится, не смотрите. Много телеканалов, много телешоу, выберите что-нибудь другое. По сути дела, это ответ, уход от дискуссии на тему смыслов. Такие же ответы спрос рождает предложение, да, когда звучат. Хотя на практике сегодня есть профессия маркетолог, и у любого того же телеканала есть отдел, пиар-отдел, который занимается искусственным формированием спроса. Еще такой ключевой тезис постоянно встречается – это мы отражаем правду. Кстати, под этим лозунгом, под этим тезисом во многом трансформировали советский кинематограф в 80-х годах. Когда его стали наполнять чернухой, то все это происходило под тезисом «Ну это же есть в жизни, мы же правду показываем». И сегодня, если создатель «Левиафана» спрашивают тоже, а зачем такую грязь показываете, да, не могли о чем-нибудь созидательном снять кино, то он тоже отвечает «Ну это же правда, там съездите в какую-то деревню и увидите там то же самое, условно говоря». И если задаться, вот, рассмотреть вопрос, а демонстрация правды – это всегда вообще благо? Для примера приведу следующую ситуацию. Вот у нас есть в России телеканал НТВ. Он славится такой склонностью к криминалу, да, и там даже есть передача «Чрезвычайное происшествие», на которой в течение часа могут рассказывать о всяких автоавариях, о каких-нибудь убийствах за сутки, произошедших в стране. И, в принципе, все показываемое в этот час на экране – это реальные события, то есть это все было, это, по сути дела, правда, да? То есть это отражение реальности. Но если мы зададимся вопросом, как влияет такое отражение реальности, то окажется, что на людей это действует депрессивно, угнетает их, и руки опускаются, да? Влияние вот такое. А ведь телеканал НТВ мог в тот же час дорогого эфирного времени посвятить рассказам о достижениях, о каких-то хороших событиях, о том, что открыли что-то новое, подвиги и так далее. И это тоже было бы правдой, потому что страна большая, и такое тоже происходит, да? Но влияло бы на людей абсолютно по-другому. И вот этот наглядный пример демонстрирует, что вопрос влияния информации, он более первоприоритетен даже, чем вопрос правда или ложь. Да, ложь – это всегда плохо, но и правдой можно вредить, если вот так вот искаженно ее подавать в массы. На слайде показана система создания и распространения деструктивного контента. В основе идеологии развлечения – дальше вот премии, СМИ, контроль над СМИ. Ну и на третьем этапе это продюсерские центры и так далее, которые непосредственно производят контент. И если мы видим вот так картину целиком, то мы можем понимать, выстроить стратегию противодействия вот этому конвейеру, да, который ежедневно, ежесекундно формирует огромный поток деструктивного контента. И вот эта стратегия противодействия, понятно, есть тактика создавать что-то хорошее, да, и бороться с плохим, но это тактические моменты. А стратегия следующая. Во-первых, это развенчание идеологии развлечения. Вот представьте или поймите, на одном краю идеологии развлечения, которая говорит, что информация не влияет. Более того, это просто отдых, это просто эмоции. А на противоположной плоскости, наоборот, надо говорить, что информация влияет, и более того, призывать оценивать, не развлекаться, смотря кино, а оценивать продвигаемые смыслы и образы. Более того, это, в принципе, даже интереснее, чем просто смотреть фильм, да, когда ты задумываешься, а как автор хочет на тебя повлиять, да, или какие смыслы до тебя хотят донести. В общем-то, если поэтапно, то на первом этапе это показать максимально широкой аудитории, каким образом СМИ и массовая культура влияют на людей. Следующее – это способствовать переходу общества от формата «я развлекаюсь» к формату «я оцениваю продвигаемые идеи и смыслы». Ну и еще пару моментов про формирование критического и системного мышления. Сейчас дальше скажу. И на выходе это все тоже должен быть конвейер, который постоянно производит контент, который выводит людей из вот этого морока развлекательной культуры, да, ну точнее идеологии развлечения в плоскость того, что мы оцениваем идеи, смыслы и начинаем по-другому вообще воспринимать всю эту сферу. Второй момент, коротко, про изменение алгоритмов соцсетей. Наглядно на предыдущем примере показал, насколько это мощный инструмент, на примере «Нравится, полезно». Более подробно в интернете недавно опубликовали статью, называется «Этичные и неэтичные алгоритмы интернет-платформ». Отсылаю к ней. В ней вводится такое понятие, как «этичные и неэтичные алгоритмы платформ». И предлагается дискуссия, потому что программисты должны в эту сферу постепенно входить тоже. Далее есть сайт «Знаю.ру», на котором уже сегодня можно посмотреть, как работает, например, система оценки по полезности. Да? И есть сайт «Киноцензор», где тоже предложен иной алгоритм оценки фильмов, иной алгоритм дает иной результат. Можно заходить в интернете, смотреть на практике. И завершаю буквально минуту. Третий ключевой момент – это обучение медиаграмотности и критическому мышлению. То, что я вот сейчас бегло и быстро рассказываю, да, потому что хочется успеть уложить в отведенный период. На самом деле это, конечно, большой пласт информации, большой пласт знаний. И по-хорошему его надо осваивать самим, доносить до своих детей, потому что хочешь не хочешь все сталкиваются с массовой культурой. И, в общем-то, для этого в рамках наших проектов разработаны вот два таких курса. Один для взрослых, онлайн-марафон «Осознанное восприятие информации». Он бесплатный, найдите его в интернете. И второй для детей в этом году появился, точнее для детей и родителей, он так называется. Курс «Критическое мышление и медиаграмотность». В общем-то, призываю сфотографировать, найти в интернете и самостоятельно изучать, чтобы быть готовыми, понимать, как на уровне семьи побеждать идеологии развлечения, ну и, в принципе, на уровне общества. И закончу еще вот такой цитатой американского военного середины 20 века, высокопоставленного. «Самый простой способ внедрить идеи пропаганды в сознание большинства людей – дать этому пройти посредством развлекательной картинки, когда они не осознают, что подвергаются пропаганде». В общем-то, ключевая мысль моего доклада примерно об этом. Цитата абсолютно верная, и надо понимать, что вот эту мысль поняли не только военно-политические элиты США в середине 20 века, еще раньше. Ее поняли надгосударственные элиты, надгосударственные структуры. И сегодня массовая культура, сфера массовой культуры в основном, конечно, управляется с надгосударственного уровня. И поэтому победить идеологию развлечения, заменить ее вот этим другим подходом, значит изменить правила игры, да? А изменив правила игры, все другие инструменты, те же кинопремии, те же СМИ, начнут работать в новой матрице. И это задача такого глобального характера, призываю обратить на нее внимание. Благодарю, друзья, за внимание. Завтра будет доклад по теме критического мышления и его развития у детей. Всех приглашаю.